Западное побережье Мертвого моря, Святая Земля, хранительница библейской истории. Здесь, недалеко от Иерусалима, в горах Рас-Фешха, Иудейской пустыни, в 1947 году была сделана необычная находка. Два мальчика-пастуха отправились искать отбившуюся от стада козу. Заметив узкую щель в скале, дети пробрались внутрь и попали в небольшую пещеру. В темноте они разглядели множество разбросанных черепков и несколько целых глиняных кувшинов, закрытых крышками. Надеясь найти сокровища, мальчики стали вскрывать кувшины и обнаружили там три кожаных свитка, плотно завернутых в старую ткань. Свитки были исписаны непонятными буквами. Мальчики продали таинственные рукописи торговцам в Вифлееме. Но через 2 года часть древних свитков попала к архиепископу Иерусалима. По его просьбе была проведена экспертиза рукописей. Результаты исследований поразили весь мир. Оказалось, что это подлинные тексты Ветхого Завета, сделанные на древнееврейском языке. А написаны они были во 2 веке до нашей эры. Ничего подобного наука еще не встречала. Самой древней рукописью Ветхого Завета считался Каирский кодекс, написанный только в 9 веке нашей эры. Таинственные рукописи из пещеры оказались старше более чем на 1000 лет. К месту находки отправилась специальная археологическая экспедиция. В близлежащих пещерах было найдено еще около 15 тысяч фрагментов ветхозаветных текстов. Но оставалась главная загадка. Кто же спрятал священные рукописи? Возможно, в этой мертвой пустыне среди голых скал были какие-то поселения. Археологи начали проводить раскопки. На холме Кумран были обнаружены остатки целого жилого комплекса. Его возраст совпадает с возрастом свитков. По предположению ученых, это место обитания особой иудейской общины. Ее члены вели отшельнический образ жизни, и именно они владели древними текстами Ветхого Завета. Но почему они скрыли священные тексты от потомков? Загадка. Исследования продолжаются. Библейские свитки в горах Рас-Фешха хранят еще много тайн. Тайное и неизведанное.